И, сука, моя вахта обоих пропустила. Сначала странный старый китаец приперся, сморщенная морковка, на жутко ломаном русском заявил, знает где джапы вкусно стоят, правда за это 100 золотых желает. Понимаю, посредник, китайцы почву щупают, или не китайцы, или вообще джапы умничают, засаду лепит, или бриты, или аферист, или выживший из ума маразматик, но заплатила, ну не знаю, стоило ли того инфа, но торговаться некогда было. Прилипчивый, сука, а я в очередной забег пошла, ага, догалью на этого, тут, сука, уже не до 100 червонцев, тут добежать бы успеть, сука, и у Пилюлькина ничего от таких спринтов нет, ток коньяк, и водка на перце, коновал хренов, какая водка, он бы еще успокоительное посоветовал, или снотворное, козеил, после 2 десятков забегов сдалась, согласна и на водку, и на перец, да хоть на клизму, и стала завидовать шотландцам. У них, сука, штанов нет, одна юбка. Меркушев припер штоф и стакан, между забегами жахнула, сразу половину, потом еще, для гарантии. Ощущение пекла в горле осознала уже летя к трону. Че за перец у него там, восклицательные и вопросительные знаки, чили, или суперчили, мужики, ну почему вы все такие твари? Сука, ну вот что наивной девушке подсунул, не мог просто пилюлю дать, так нет же одову смесь пихнул, и ведь, знаю, не выведен еще каролинский жнец, вроде, как гиена адская в горле разверзлась, орать невозможно, только хрипеть и о воде мечтать, или сдохнуть, сука, забеги не прекратились, но, падла, заносить на поворотах стало, на пустой желудок вертолеты полетели, и после очередного спринта пятую точку жечь стало, где он, падла, такой жгучий перец нашел-то, чтоб его, выживу, убью эту сволочь. Потом какой-то незаметный матросик с берега прискакал, и очень настойчиво требовал свидеться. Ага, сука, свидеться. Тут слабости с горшка благодаря доковским вертолетам не сверзится. Того и гляди, зеванишей гордым птицам с пьедестала порхнешь. Держаться теперь надо, за унитаз, а ему свидеться. Гнать велела, сука, думал очередной проситель, свидеться. Но упертый оказался. Мои 3 раза от корабля пинками гнали, а этот возвращался. На 4-й раз вахтенный впечатлился упорством и, сука, доставил этого типа ко мне. Ага, прямо к гальюну. Ну чё за наивные дети. А если б казачок какой засланный, как раз мелкий и неприметный. Еще и бланш под глазом для правдивости образа. Даже не обыскали. Я в позе гордый орел, и бульдога нет, и руки заняты. И вообще, чё надо, от Витгифта. И бумажку какую-то мне сунул. Пока я пыталась разорвать ассоциацию гальюн-бумажка, потом догнать назначение этой бумажки, потом в закорючке пялилась и понять пыталась, что значит, к чему ль понеходи, там того, у Циндао, Камимура. Этот подозрительный тип как-то незаметно вывернулся и исчез, неудобно получилось. Приказала привести, хрен там, ни на корабле нет, ни на берегу, и корабль вроде не покидал, сука, не... Точно введу на корабле должность молчи-молчи и держи морду, и кровавую гадню, и злобных псов на сходних на цепях посажу, и 100 000 расписок, на бумаге. Какая бумага, сука, жесткая, гад, еще б на наждачке написал, твою, вот дура, вот что наделала, Витгифт. Ладно, проехали, не возвращать же, надеюсь, записку, а то этот странный начштаба очень удивится, Витгифт, Витгифт, этому-то что от меня надо, ну не помощь же решил. В бескорыстно и альтруистично однозначно не верю. Значит, то ж счет поиметь хочет. Вот булками чую, однозначно хочет. Тьфу ты, вспомнила. Проделки злого Нептуна. Выползли в поздних сумерках. И корабль из бухты, и я в рубку. Уже и туман на воду лег, и солнце давно за горизонт ушло. Ну и я Пилюлькина простила. Добрая я. И перцовка его подействовала. Теперь правда на жесткий сушняк пробила. Но зато без забегов, и жрать хочется, и, сука, сидеть очень больно, но мы наконец-то ушли, ушли пораньше, но на горизонте маячил очередной джабский дозорный, крейсер с ума, наши почему-то опять язык в апу засунули и из порта даже нос не высовывали, ни 7-тысячный броненосный баян, ни 6-тысячник Аскольд с Дианой, ни 3-тысячник Навик потопить или хотя бы напугать до усрачки 2,5-тысячную медленную сумму так и не рискнули. Даже брандвахту Старк так и не выслал джапа шугануть. Ссыс, суки. Вот джапский убогий бронепалубник и резвился как хотел. Не понимаю я Старка. Ну вообще не понимаю. Тут джап как на блюдечке приполз. Сам подставился. Можно штупо загнать и запинать. И слава, и медалька, глядишь, свалится. Баян и Аскольд в легкую и догонит. и нагнут как пожелают. Еще и в порт при определенном желании приведут. А, сука, да хотя бы медленными старьем шугануть при желании легко можно, если уж крейсера так жалко. Ну хоть что-то ж делать надо, а не сидеть и ждать. Короче, джабский крейсер на пределе видимости круги нарезает. А мне в одиночку светиться и лезть под его орудия совсем не с руки. Не те весовые для моего корейчика в чистом море. Вот у берега я б его приняла со всей радостью. Мечты, сука, настучит мне джаб. Да и если упустит каким чудом, то своим все равно настучит. А с нашим Старком один на один я с джабской эскадрой бодаться чет еще не готова. Ну его, нашего недоадмирала этого. Вот и сидели всей лодкой кто в гальюне, кто на попе ровно, ждали темноты. Правда, джаб чуть раньше свалил, сам, видимо, охренев от полной безнаказанности. Ну и мы, выждав часок, следом поползли. Пока мины прошли, пока утес наш электрический дальней стороной на всякий обошли, ну его, я теперь своих даже больше джапов опасаюсь, ночь уже окончательно взяла свои права. Ну и волнение опять поднялось, не шторм, но, сука, туман. Тучи неба заволокли и волны опять в жопу крейчика бьют. Вот и думай потом про сказки и Нептуна. Не, как искосоры свалили, бесовщины не было, вроде. Но и в море орать, что бога морей нет, я теперь поостерегусь. Матросы-старики тоже плюются и крестятся. Черти где погоду мутят, прогневили мы их, попа ссадили. Ага, попом и прогневил. Берилев правда адвективным каким-то этот странный туман обозвал. Я... Честно, не поняла это ругательство или какое очередное морское словечко, но запомнила. Узнаю, если ругательство, то, милый Пашка, ты одной шишкой на лбу не отделаешься. Адвективный капитан дура, да, и Беляева не спросишь. После Таймс обиженный и надутый в своей норке сидит, дуется в меланхолии, сука. Короче, погодка та еще, и не видно ни хрена, и кидает капитально. То жопа у корейчика выше носа, то нос выше жопы. Не пожрать нормально. Не поспать, и пятую точку до сих пор печет, сука, и не поймешь, то ли перец Аполлинарича до печенок пропекает, то ли предчувствия жгут. Посмотрела я на это чудо метеорологии, зад себе пощупала, плюнула и приказала по кораблю боевую тревогу объявить. Просто так, для профилактики, чтоб не только у меня булки пекло и жало, но и мужики на себе, на своих полупопеях все мои аннуительные ощущения прочувствовали. А что там подумают, их дело. После гейши меня многие из-за угла крестили тайком. Ничто, пережила, хоть ара и ойкал, и эти лентяи ночь переживут. Напрягла тревогой, а то расслабились, как погляжу. Бабки и водку очень любят, чарку водки, сука, им каждый день подавай. Традиция. Хрен вам, а не традиция. А как пахать или мозгами шевелить не традиция. Ага, типа у нас кэп умный, как лошадь, пашет за всех. Вот пусть теперь тоже на постах ночку поторчат. Погода располагает. Я, сука, в рубочной торчу и они, сука, пусть у себя торчат. Через час безделья шила вопи окончательно вымотала все нервы, сидеть невозможно, жжет, хоть прыгай. Решила пройтись по своему хозяйству, боевую обстановку проверить, так сказать. Нет, понятно, при такой качке спать будет только полный идиот или смертник-самоубийца, но и бухариков типа балка мне сейчас ток не хватало. Чё делать? Когда одно место печет, вот-вот, только лазить, всех бесить и остается. Ну и по ходу дела изучать изнутри свой кораблик, а то чет в нормальное время все не с руки, да не с руки. Вот и пролезла везде, где смогла, даже к абордажникам в трюм залезла. Сука, правда пока к ним лезла об эту сволочь Барановского опять ногу отшибла. Мука, выкину нахрен, а эти с Мичманом ничего так обустроились, и хрен доберешься не спалившись. Пришлось исхитряться, но я сумела, я смогла, вломилась нежданчиком. Ага, картина маслом, не ждали, замерли, сидят, в сбруе, с бульдогами контрабандными все, еще и гранатами обещались, как и предписано, а компромата вот не вижу, заныкали, походу успели, правда сидят как лом проглотили, напряженные и глазенки испуганно нашкодившие, как у Блимсика, которого в процессе над тапком любимой хозяйки поймала, ну пулеметчики понятно, свои максины из лап ни на миг не выпускают, злыднями на всех зыркают. Ну и правильно, просрут игрушки, из жалования всю сумму нахрен вычту, до последней копейки и рваных портов. Ток зашла, даже поздороваться не успела, Мичман дурного уже подскочил. Сука, как укушенный, смирно. Господин капитан, штурмовая группа в полном составе к бою готова, а сам куда-то в угол все косит. Пили походу, Точно пили. Но, сука, за моим перцовым выхлопом хрен учуешь. Ладно, проедем пока, сегодня не время и не место, Кэп сам как Змей Горыныч. Спичку поднеси, полыхнет или спереди, или, того хуже, сзади. Закрыла глаза, но себе на заметку дрючить их почаще тоже взяла. Готова, значит, команда, закивал болванчиком, и от меня угол трюма попытался своей тушкой закрыть сучиныш. Ну готово, это хорошо, ток сидеть без дела, мичман, вообще нехорошо. Тоже мне хитрозадый, озадачил разработать планы штурма кораблей от обычного торгаша до стандартного джабского броненосца, или не джабского, и чтоб до утра готово было, а то случись чё, опять толпой баранов бегать будут, плафоны бить, штурмовики напряглись, ну да, куда прём, знают только Франк и Берилев, первого почему-то нет, а второй, получив от меня рукояткой бульдога промеж рогов очень сдержанным на язык стал, можно сказать мечта, а не помощник, да и слухи про беляевский броненосец кто-то к в Артуре, походу, не слышал. Вот дурного аккуратно так и поинтересовался. Капитан, а какой броненосец надо штурмовать? Как какой? Начни с Микасы. Начни, подзависли мальчики. Да ладно, шучу я. Куда вам чет крупнее одиноких трампов штурмом брать? Ток вам об этом знать пока не надо. Че, мичман, господин капитан, Григорий Палыч, помилуйте. Так на ней жить ма народу. Ну да, невооруженного, а вас 30 халявщиков и 2 десятка пулеметов. Но, вот и думайте, чтоб потом без но, можешь еще и новеньких припрячь, все равно им пока делать нахрен. Ушла, озадаченные, притихшие и, мягко скажем, охреневшие штурмовики проводили меня круглыми глазами. Даже у старшины нашего нового, казацкого татарина Гарипова, узкие щелки этот раз как блюдца были, круглые. Хе-хе, может вернуться и дурного предложить план штурма императорского дворца в Токио до утра разработать? Вот тогда точно охренеют. Не, ну а чё, сами дураки, раз шуток не понимают. Хотя однозначно почаще к ним заглядывать надо, а то совсем оборзели. Кстати, не забыть бы им в дальнем учение назначить. Ну вот спрашивается, почему так, озадачило и на душе сразу лучше стало. Прям радостно, даже печь, вроде, меньше стало. Главное, с этой шуткой не сглазить бы, не накаркать, а то точно дворец штурмовать пошлют, или того захватывать. Нежданчик, сука, как чуяла, как знала, накаркала, сглазила. К середине ночи терпеть жжение стало вообще не втерпешь, а от моего макания пятой точки в тазик с холодной водой топ жестче печь стало. Сука, ну за что мне это? Восклицательные и вопросительные знаки. Не выдержала, рванула к Пилюлькину. Спасай задницу любимому капитану. Горю уже, а эта сволочь, ток похихикивая порты спустить велела и зад мне маслом намазала, обычным, сука, и все прошло, все, не, правда, прошло, как выключателем щелкнули, не, ну вот спрашивается, нельзя было сразу, сука, вот что он мне, себе и всем доказывал, а, да я ж его, суу, и наорать не за че, формально помог же, падла, из вредности, вернувшись в рубочную, наказала Берилеву не снижать готовность по кораблю и срочно проверить работу лазарета. Типа у нас куча раненых. Ну а сама поперлась хоть чуть отлежаться и подремать. Имеет же право больной человек на минутку покоя и отдыха. Хрен там, ток вроде проваливаться стало. Вестовой влетел, штурман срочно зовет в рубочную. Разлепила шары. Сука, точно, ток на минутку и имеет. Всего 3 часа поспать дали. Поперлась, зам мой бледный и потный какой-то. Паш, чё случилось, Григорий Палыч, понимаете, туман, ну и чё, 3 часа назад тоже туман был, чё изменилось, Григорий Палыч, не такой был, этот другой какой-то, ну и чё, понимаете, по всем расчетам мы должны были мы с Вестем 3 у дальнего пару часов назад пройти, и уже в порт войти, и, сука, заблудились значит, нет ничего, и 2 часа назад ничего нет, то есть как нет ничего, ничего нет, и земли нет. Тут рулевой кондуктор влез. «Ваш бродь, разрешите обратиться?» «Говори, ваш брать, заплутали мы. Царь морской на нас гневается. Вот туман и наслал. Джапом прямо в лапы идем. Может, прикажете на запад руль круче переложить? Ага, а может еще сразу назад вертать? Ага, чтоб нас выкинуло в таком тумане на берег Квантуна. Не, это не я. Это штурман опомнился и вроде истерить при подчиненных перестал. Паш, и что делать предлагаешь? Тут что главное?» Тут главное заставить мужиков самих думать и делать, а не истерики как кисейные барышни закатывать. На депутатике научилась. Склонен был истерить нам, прекрасным дамам, ток можно. И то, только когда мужики интересные рядом. А так, блажь эта пустая. Вот и Пашка задумался и сразу вроде очухался. Почти нормальным стал. Снизить ход и ждать утра. Утром определимся и курс скорректируем. Хорошо, молодец. Ход малый, курс прежний. Вот чем паровик хорош, бесшумный он почти. Поэтому подумала и добавила, только с джипами кондуктор прав. На корабле полная тишина. Чтоб не гавкало, не звенело и дашь не брякало ничего дашь. И боцман, выставь своих, пусть уши развесит и слушают. А то правда на джапов или на скалы с дури вылетим еще. Спать идти, ага, а тут мой так и не назначенный старпом опять в истерику ударится? Не, нельзя. Пришлось снова требовать кресло мне в рубочную припереть, и кофе. Вот сдохну, когда нить в этом железном ящике и буду самым беспокойным призраком Желтого моря. Помечтать тоже не дали. Минут через 20 от вперед смотрящего мокрый юнга прибежал. Железом брякает по ходу, но румб полтора правее, и вроде дымком угольным тянет. Ну чё тут выбирать, за спиной оставлять непонятки однозначно не стоит. Может Трамп, а может. Приказала еще снизить ход, поднять всех причастных на уши и довернуть на звук. Еще минут 15 нервотрепки и впереди в кабельтре, максимум в полутора, светящиеся пятна проступили. Красное и белое, и вроде туман зеленым тоже отдает. Ходовые огни, даже корпус уже проступает. И даже, если прислушаться, между порывами ветра слышны выкрики. На японском. Вот и говорю, накаркало. Джаб, сука, левым бортом. И, сука, хорошо если один. Наплывает сука. От автора. Пока на сегодня все. Времени, несмотря на кажущийся отпуск, совсем нет. Для тех, кому совсем нечего почитать, хотя и есть у меня в подборках, но, из жанра постапа, по большому счету, милая история, про резких дерзких, мертвый город и чтоб враги обосрались, лирика умеренная, язык, жестко взрослый, читать сугубо на свой страх и риск, короче https outhartaday.org 214969, абордаж, абордажную команду к бою, не, ну а чё тут остается, сука, чё за хрень из тумана наплывает, не разберешь даже с такой дистанции. Туман, сука, как в молоке барахтаемся. Одно ясно, по торчащим как у дикобраза шипам орудий, точняк не мирный торгаш, не купец, да и крупнее нас раза в полтора-два. Устраивать огневые бадания на пистолетной дистанции, нашли дуру. Драпать, ну да, джаб клювом щелкает. Ну и чё теперь, на палубе тени шляются, руками уже машут. Пока не врубились, но опомнится, и торпеда, сука, и орудия хрен помогут, насуют, успеет джаб нам по самое не балуйся, ага, много ли надо моей почти безбранной и жутко уставшей лодочке, залп бортом поймаем, и хватит, за глаза, к рыбкам, а если еще и бронированный, то вообще обидно будет, в таком случае краску поцарапаем и то, если повезет, че остается, ток старый добрый абордаж, тут хоть шансы есть, надеюсь, не ждут джапы от нас такой прыти, ну или топиться, самим и сразу, чтоб не больно, прискакавшему в рубочную диким козлом дурного прошипело, мичман, двух с пулеметами на мостик, на контроль палубы, слу, сука, зажала пасть, да не ори ты, на палубе и орудийки чтоб ни одного живого джапа, на местах на контроль оставишь по паре пулеметчиков с усилением, понял, ну и за горло перехватило, а то с дуру опять как мартовский кот горланить начнет. Каюсь, тоже на нервах, не подумала. Закивал. Молодца, вроде понял. И смотри, гранатами там внутри осторожнее, а то все нахрен взлетим. Понял, опомнилась, отпустила горло. Да, правда уже просипел, но это вторично. Потом погреба и котельная. И чтоб ни одного камикадзе там джабского мне, не церемониться. Пошел, ага, пошел, побежал. Сошлись с лязганьем и хрустом, и висящие концы не помогли. «Сука, кондуктор, ты мне еще борт замни!» – тряхнула. Пашка чуть не упал. «Ну чё, понеслось. Только борт джапа, сука, оказался метра на полтора выше нашего. Хорошо хоть шторм-трампу кормы своим заходом не сбрили, ну и орудия ниже по борту расположены. Архаровцы дурного тоже не подвели». Черепаху махом сообразили и как тараканы порскнули через борт. «Сука, мои, в туманы только мат, ор!» Треск пулеметов до разрыва гранат, и ни хрена не видно, даже нос корабля в тумане расплывается, только хиномару на жопе ветер среди молочных полос развивает. Ну и взъерошенный наш штурмовик с пулеметом за щитом джабской 120-ки теперь торчит, стволом Максина туда-сюда водит, ага, бдит, или бздит, страхует, ток чё он там видит, сука, в таком тумане пальцы на вытянутой руке расплываются, точняком friendly fire отгребем. Паш, засвети прожекторами Джапа. Но Григорий Палыч, Берилев не беси, нашим в спину будет. Врубай, сука, и только потом до меня дошло. А если Джап не один тут, сейчас наползут из тумана. Эх, Пашка, не, угу, врубили. И ни хрена, как в светящемся молоке оказались. Все равно ничего не видно. Но на Джапе хоть что-то видно стало. По палубе незнакомца как свинцовой метлой прошли. Десяток поломанных тел и распахнутые переборки наружного контура. Смогли мальчики, успели. Не, не броненосец. Пронесло. Больше на не самый большой крейсер смахивает. На жопе ток 120-ка. Ну чё дурного, не подкачай, родной. Палуба пустынна. Ток трупы в лужах темного переваливаются. Ну и гаш-штурмовик с пулеметом также у орудия торчит. Теперь вдоль борта пасет. Штурм куда-то в недра Джапа нырнул. Джапы не ждали, расслабились и явно зеванули. Не, ну в принципе их понять можно. Наши все в Артуре тихо сидят, не отсвечивают в море. Одни мы на коричика как полоумные туда-сюда носимся. Но где мы и, сука, где крейсер? Вот и получилась жопа. Но, хотя и застигнутые со спущенными штанами, Джапов на моих абордажников все ж дохренища. Вот, опомнились уже, дашь ревун врубили. Но, правда, сразу бомкнула граната и ревун заткнулся. Новенького, балка ко мне. Прилетел, глаза дикие, руки и губы трясутся. Нервы, сука. Почему, сука, все дуры такие женщины, ну чё мне мешало с ними пойти? Юбка, штаны, ага, мозги. Я б даже сзади, за стеночками тихо постояла. Десант во главе с дурного бодрыми козлами ускакал внутрь. Даже балковские, получив от меня волшебного пенделя, усвистали туда же, следом. Потрошить потроха, помогать и поддерживать. А мы концы в воду и рванули круглое давать вокруг Джапа, а то непонятки напрягают. Степановны у орудий, минеры, мину свою в аппарате полируют, хрен их с носа теперь сгонишь. Даже Пашка, сука, в рубочной пределе. Одна я на нервах, обошли по кругу, никого, точнее Джап-то никуда не делся, торчит в этом молоке, светит и попыхивает, как, сука, и положено, с ума, ну чё с ума, домаячила у Артура, сука, а вокруг никого, вообще, даже чайки не кричат, только ветер посвистывает и мы как идиоты вокруг бронепалубника круги один за другим нарезаем, не, ну не торчать же на одном месте, и не отойдешь далеко, не глянешь. Потом эту сумму хрен найдешь. Я бы сама от нетерпения побежала, хоть по воде, хоть по палубе. Главное не стоять, действовать. Но, сука, не поймут, не бегают капитаны. Ага, помню, помню. Типа, в мирное время это вызывает смех, а военное – панику. А что делать, если тут адреналин скоро из ушей польется, да еще опять на корму давит? Терпи, Юлька, не думай о белой обезьяне. Недоступен сейчас тебе белый трон. И что этот бронепалубный тут торчал? Валил бы себе на джапскую базу, к того или кому там, чё, или тож заблудился, не, сука, так не бывает, Посейдон, ты издеваешься, троллишь, или это подгон за гейшу, или наоборот, мстя за глушеную рыбу, сейчас джапы моих абордажников внутрих додавит и придет пипец котенку Юльке, 40 против, сколько там, сотен двух-трех, или четырех, сука, долбаная неизвестность, и не вмешаться уже. Карты сданы, и Джап, сука, молчит, замеры все, никаких движений, как бегемот, даже мокрые бока в свете прожекторов также блестят, ток изнутри глухо бумскает, иногда, газы, тьфу, гранаты, или это моих там домачивают, в сортире, опять о гальюне, зараза, сука, одно хорошо, пулеметчик наш как у орудия свой Льюис сжимал, так и сейчас, вцепившись, торчит, только башка крутится, и уши торчат, через... Кажется, целую вечность, когда я готова была отдать приказ торпедировать к хренам этого джапа, на мостик вылезли три моих архаровца, ну не в джапских гетрах, а как положено, ага, два дурновских абордажника и балк, эту нечесанную репу ни с кем не спутаешь, даже в таком тумане, мои-то уже бритые, а этот в бороде плантацию для вшей все разводит, придем в дальний, прикажу повыщипать, вылезли, точнее вывалились, грязные, рваные, шатаются, сука. Походу пипец, схарчили джапы наших, эти последние, сигнал нам перед смертью подать, да, сука, гадство, кондуктор, носом на джа, не успела про торпеду, эти сукины дети в воздух из пулемета палить начали и скакать, ну точно, козлы, не, на умирающих не похожи, те козлами не скачут, это чё, тогда победа, получается, мы сделали джапа, швартовую команду на левый борт, боцман, не спи, работай. Пришлось сходу переобуться, оглянулась тайком, Вроде даже никто не заметил. Уф, балк доложить. Григорий Палыч, Виктория, с ума наша, ну и еще что-то там непечатное. Гаденыш, расцеловала бы. Пашка, принимай командование кораблями, Джапа под опись. А вы, сука, а я долг родине отдавать. И передай, пусть Пилюкин еще своей перцовки прям к гальюну тащит. Уже вылетев за дверь, сообразила, дура, нет, дуура, не втерпешь, но вернулась. Пашка, кассу Джапа не описывать, не было ее на крейсере, понял, восклицательные и вопросительные знаки, кивнул, замедленно, но кивнул. Правда, я уже летела по коридорам, держась за корму, добежать бы, сука, да когда ж это все кончится. Вышли конвоем, уже с рассветом, точнее горизонт сереть и багрянцем наливаться начал. Злись, Ямамото, злись, это тебе за гориллу и тех уродов. Бывший бронепалубный Джап гордо почапал первым, под привычной простыней девственницей со всей положенной иллюминацией, мы, вторыми, прячась в дыму и в полной светомаскировке. Не, ну а чё, не камильфо по кустам и под чужим флагом ныкаться, ну и хрен на вас, господа Дурного и Балк, герой мне, ну да, герой, но я тут капитан Ша, не понимают, на наших тут хрен нарвешься, а вот на джапов или бритов вполне реально, угу, и на дешевых понтах просрать пусть и дерьмовый, но... Сука, уже мой и абсолютно целый крейсер, да герои не поймут, но мне-то дурой быть совсем нельзя. Поэтому джап это идет, а нас тут не было и нет. Ну или пусть лучше нежданчиком появимся, если уж совсем не по-детски припрет. Идем. Джапа боевой единицей назвать язык не поворачивается. Мои абордажники, да группа буксирских балка за основной экипаж, 37 рыл на полный крейсер и 200 с гаком пленных, разогнанных по трюмам. Экипаж, ну не считая тех трупов в коридорах первенца японских верфей. Сука, ну да, палубу мои боцманские очистили, от греха и лишних глаз, а вот на коридоры ни рук, ни времени уже не хватило, и так с обрезанными в предел командами. Дома, все дома, вроде всем все расписала, всех припахала, смотрю, теперь мой Беляев аж подпрыгивая от нетерпения скачет, чё-то очень надо, но дисциплинированно лишь подпрыгивает. На месте, молча и не мешаясь, угу, а говорил-то, говорил, янщина, русский капитан дрессировки где не поддается, как же, наивный, все мужики так, сначала женщина, знай свое место у плиты, я тут главный, а потом чуть голос повысишь, и тапочки готов таскать, в зубах, ладно, я сегодня добрая, и этого ублажу, послушаю, ну говори что хотел, а то, вижу, лопнешь сейчас, Юльк, а ты знаешь... Последний абордаж в истории русского флота произошел в 1828 году, когда наши захватили турецкие корабли. Какие? 28 мая 1828 года эскадра малых судов Каперанга Завадовского с черноморскими казаками в Мачинском рукаве Дуная атаковали корабли турецкой Дунайской грибной флотилии. Сука, ну и чё замолчал? То скакал-скакал, даже начал шустро, заинтересовал и замолчал, сука. Типа, сама знать должна, и ведь знает же, я, к сведению местных аборигенов, академии-то еще не кончала. Ну же, историк доморощенный, давай, рожай. И, не родил. Пришлось подталкивать. 16 против 23. Сука, ну вот что за историк хренов, вякнул и снова замолчал. Беляев, не беси, я тебе не историк. Захватили, эх, в результате трехчасового боя. Да, захватили, конечно, а потом... Капитан Завадовский вскоре стал контр-адмиралом российского флота. Вот влажный, только чины подавай. Эй, хозяин крыши, чё скисто, а чини поди кручинишься, будет и нам чин. Куда наши денутся? Вот сейчас крейсер в дальний притащим и никуда Алексеев не денется, и чин, и погоны притащит. Ты лучше скажи потом чё, что потом? Потом еще захватывали, ну вроде потом парагвайцы с маршалиной мадам Линч в 1868 пытались бразильский броненосец Алагас захватить. И, Юльк, да откуда ж я помню, восклицательные и вопросительные знаки, я из-за странного титула маршалины и атакующий броненосец флотилии Каной эту глупость-то и запомнил, наверное, смел, думаю, их абордажников бразилец. Ну парагвайцы точно ту войну проиграли, а потом... Потом, а вот потом уже никто так по-дурацки не рисковал. Чё, по-дурацки, восклицательные и вопросительные знаки, сам дурак, а я то, дура, нюни уже распустила, пожалела козла, про чины ему распелась. Не, а чуйка все ж прокачана, я еще врубиться и от офигения за такую плюху разозлиться не успела, а его уши след простыл, в норке, по-дурацки. Сука, вот и сиди тогда тут в своей норе один, ковторанг недоделанный. К нему, сука, по-человечески, а он, по-дурацки. Понимал бы чё, лучше в лазарет схожу, абордажничков своих проверю. Угу, тех, которые хоть и по-дурацки, но, сука, смогли. И перцовочки еще, а жопа захваченного джапа впереди все ж, чё не говори, вдохновляет. И греет. Душу, зараза, греет. Интересно, а правда, Павлов опять погоны Каперанга притащит или Алексеев все ж на недоадмирала какого расщедрится? Здравствуй, сладкий. Когда уже окончательно расцвело, приперлись в дальний. Приперлись и устроили этим панику сначала. Местные аборигены во главе с прогнившим сдатким думали, джапы на захват пошли. Ну да, я опять облажалась. С ума на всех парах на фоне пылающего солнца в бухту влетела. С белой простыней хинамару на жопе. Балк выпендрежник, еще и салютнул на входе. Из пушки. Салютнуть-то не забыл, а хинамару на наш флаг заменить забыл. А меня в дыму и копоти никто и не заметил походу. Ну или за очередного отстающего джапа поддержки принял. Такого же древнего и бессмысленного на фоне уже ворвавшегося на рейд крейсера. Сука, бессмысленного как мой коричек. Короче, пока мы дотопали, сладкий успел раз выстрелить, попасть само собой в море и флаг, сука, спустить. Все, сдал. Типа, город, не стреляйте. Ага, а в рапорте потом подип написал. Я отчаянно и героически сопротивлялся. До последней железки стрелял. Но, сука, снаряды кончились и непреодолимые обстоятельства. Непреодолимые, сука. Еще даже жареным не запахло, а он уже лапки задрал, падла. Зато, тем фееричнее было наше появление. Пацанята-пушкари, связанные на пирсе мордой в пол, валяются, подсуетились владетели, прогнулись. Поэтому батарея и замолкла, видимо. Франка и моих нет. Сахаревич на пирсе на коленях стоит, под белым флагом, с хлебом солью. Иуда. И тут из-за сумы выползает нос моего коричика. Немая сцена эпическая получилась. Сладкий, падла, заикаться стал и в меня пальцем тыкать. А потом, сука, с криком «Спаситель, ты наш!» к нам прям с пристани сиганул. Не допрыгнул, конечно, но морду Сахарову я, честно, лично пнабила. Очень хотелось, но воняло уж от него сильно. И капало. Но Павлову кляузу не поленилось накатать. С протоколом задержания за измену царю и отчизне. И коленопреклонное фото приложить тоже не забыла. А сладкого под конвоем в Артур отправила. С документами. Сначала ныл, сука, а потом, когда просик, сразу не казним, дашь права качать попробовал. Ну тут уж я не выдержала, отбумскать приказала. Выполнили как миленькие. После раздачи призовых, у меня подозрение есть и Алексеева отпивой, мамочка, бока намнут, ток я фас скажи. Потом, уже перед самой отправкой поезда, объяснила, чё полковника Сахарова за предательство и измену ждет. Опять выть начал, не, сука, погоны хотел, хотел, получил. Да можешь сказать, на блюдечке с пушками поднесла. Так нет же, падла, переметнуться на ровном месте заячья душа вздумал. Ну раз вздумал, то и отвечай. А моим, в конвой посланным, тихонечко посоветовала по дороге чуть отвернуться. Ну и дальше понятно, прыжок на месте, попытка к бегству. За всей этой суетой забыла даже зачем в дальний перлась. Хорошо на Франка напоролась, со вселенской печалью на морде лица. У меня сердце ёкнуло, облом. Точно, сука, облом. Нет, миноноски к моему приходу все подняли, стахановцы, хвалю, ну да, когда яйца косяком прижаты, все стахановцы чудеса творят, только толку-то, сука, ну подняли эти миноноски и чё, ладно сладкий этот хоть в каком-то прибытке мог бы быть, две батареи мелкошек себе намародерил и вожделенный чин полковника за сутки получил, ага, ненадолго, похоже, правда, но я-то, сука, в пролете. Проверила, лечу как фанер над Парижем. Агюст который, один кораблик в сухом доке, видимо наш потопыш, почти беспробоин, только пузо рваное, но и его активно латают, даже пушки, смотрю, не сняты, стоят, суки, значит кораблик флоту и мне в прибыток, ток кому вот отдать, некому, разве ток балку, но команд нет, и котла мне с него не видать, две миноноски на мели у берега торчат, местные китайчики их на железо активно дербанит, но и отсюда видно, разворотил Степанов им и котельное, и машинное. Мародерить там нича. Ток на металл. Дыры, я не нагибаясь пролезу. Мдямс. Ну и последний. Последний в заливе на волнах болтается. Как итог, опять жопа. Корабли есть, экипажей теперь нет. И с котлами я обломилась. Вот как воевать тут, и дымы вдали. От автора. Глава закончена. Юлька в дальнем. Кто еще не подписался, приглашаю, добавляйтесь, подписывайтесь. Глава 10. Трибль. Ша, женщин умных не бывает. Есть прелесть, какие глупенькие и ужас, какие дуры. Значок защиты авторского права. М. Жванецкий. Суета-сует. Ага, и дымы вдали, которые, зараза, вроде и не быстро, но приближаются. Напрягают и жмут. Мечта, а вдруг мимо, явно в пролете. Без вариантов, к нам в дальние прутся. Джапы, не джапы, кавачерт опять несет. Че делать, одни, сука, вопросы и нет ответов. Как обычно, короче, ну и жесткий жим-жим. Не готово и не готово. Чуть не пинком заслала мальчишек к городским батареям. Точнее, вернула к южной, городской, к северной у китайской деревушки. Им теперь скакать и скакать вдоль всего залива. И как, сука, спрашивается, сладкий вот так шустро и арестовать, и доставить к пирсу смог, и отмускать между делом еще, удружил, скотина, и с ума однозначно не вояка, просто некому там, 20 человек на все корыто, если джапы, даже сбежать не сможет, только топить бронепалубник остается, самим, как и миноноски, и желательно безвозвратно, если успеем, конечно, жалко такие призы, сука, столько корячились, столько стараний коту под хвост, и обидно до слез, да и док, по уму, целым отдавать ну никак нельзя, слишком важный ресурс для флота, непонятно ток почему наместник никак использовать не хочет, пол Артура коллег, а тут портовые мощности уже месяц просто пустуют, затопить, откачают ведь, быстро откачают и все, взорвать бы, но, сука, чем и когда, или с умой шлюз протаранить, ну так тогда джапы крейсер в легкую подымут, засада, мне бы, эх, вот же ж сука, ну почему верчусь-верчусь как шизанутая юла и все равно ни хрена нет, то пушек и снарядов, то нормальных кораблей, то теперь просто людей, и джапы постоянно прут как на медом намазанные, в Артур лучше перлись, так нет же, всегда туда где я, эти прут, а как тут мне прикажете воевать, и мы на коричике теперь тоже полураздерганные, пушки только и остались, ну и кочегаров малеха. Теперь люди, сука, самый ценный мой ресурс, выскочивший откуда-то как чертик из табакерки Балк с дикими глазами стал чет там требовать о таране и людях, и спасать срочником его крейсер. Таране, значится, получается мною и спасение его жопы, за мой счет, сука, от меня требовать, мой подчиненный, еще и за обшлага хватать, вот и помогай людям, мало мне, на людях такой беспредел, так еще и опять с выхлопом, я ж предупреждала. Каюсь, не сдержалась, ну и уж, чё тут говорить, слишком он широко ноги расставил, заманчиво, вот и поймал, отгреб точнее, я еще подумать не успела, а коленка уже ноет, и этот бывший герой у ног воет, а я чё, я ничего, поднимать ток пришлось, не камильфо, когда мой хоть и зазнавшийся, но офицер в пыли на потеху толпе валяется и воет, хоть и однозначно заслужил, и валяется у моих ножек. Лейтенант марш на вверенный корабль и быстро занять указанное место. Ау, о моем обещании потом поговорим. Беляев, ау, вы, что себе, я ж добавлю. Ну и сопровождающий меня штурмовичок-морячок дурного так недвусмысленно револьверчик из кобуры потащил. Поэтому врать не буду, не знаю, чё Балка больше проняло, но проняло. И я морячку кивнула, благодарна, за понимание и смелость. На офицера без приказа не дрогнул, уважаю. А Балка унесло, точнее уползло, придерживая самое, сука, дорогое, тоже мне фронда, а я на дымы уставилась, ну и на город за спиной оглянулась, а потом на толпу, жалко все ж, прикипело уже, и скребло что-то о чё, ну никак ухватить не получалось, стоявший в первом ряду глазеющий русско, но больше китайской, толпы цивилов дедок перехватил мой взгляд и неожиданно цыкнул, о чем задумался, капитан, еще раз кинула тоскливый взгляд на дымы. Да вот, дед, все прут и прут к нам. Кто, сынок, да вот то ганцы, то монголы с англо-французами, теперь вот джапы. Боишься? Ага, сказать правду и боишься, и тут такой драп начнется. Да нет, думаю, а чем, капитан? Да вот где ж мы их всех опять хоронить будем? Да как, дык, вот так, дык, но и ртом воздух хватать. Мдямс, еще и деда поломала. Ну что тут делать, взяла и пошутила. Хотя как пошутила? Не джапам так нам однозначно пригодится. Дед, ты не дыкай, ты лучше ямы кого копать отправь. Заклинило не только деда. Подохреневшие взгляды толпы учапала побыстрее на пирс. Хоть и психовала, но и бронепалубник с миноноской успела поглубже в залив загнать и их экипажи до полусмерти заинструктировать. И минное заграждение почти в порядок после Иуды Сахарова привести. И даже на борт своей лодки вернуться. А дымы, недолго думая, сразу к проходу отходить стали, еще издали. Сука, тоже, походу, где самое тонкое и проход знают. День в самом разгаре, и ветер еще как назло на нас. Не законопатишься уже никуда, бессмысленно, все как на ладони. Если только топиться сразу и по железке подальше валить, но это вообще жопа, стрёмно. Сцепив зубы и сжав булки, осталось ждать. Ну и носом к гостям приказала Коричика развернуть. Еще и мои разволновались. Степанов, как самый, наверное, безбашенный, полез узнавать, что делать и как выкручиваться будем. Смотрю, и у Пашки в глазенках сдерживаемая тревога, и у кондуктора коленки потрясываются, притопывает. Сука, ну вот что тут делать, что непонятного-то, в блин нас сейчас равнять будут, или раскатывать. Но, сука, у кого долг и присяга, а кто просто по-другому не может, нельзя. Папа так воспитал, посмотрела на своих и скривилась в душе, и вторая душа моя, Беляев тоже весь белый, нет бы девочку поддержать, плечо подставить. Короче, опять надо на себя все валить и железного мужика с остальными яйцами корчить. Ну чё застыли, сейчас появится, из дымов вылезут и выбирайте, кто чем рулить хочет. Кто не успеет и прозевает, в пролете. Степанов сначала завис, а потом ток рот разевать начал и рукой на дымы тыкать, как выброшенная на берег рыба. Пашка умнее или просто меня и Дзин лучше познал, промолчал, а кондуктор не утерпел. Сильно видно паренька придавило, жить-то всем хаться, ваш брать, но их же сила, вон какая тьма прет, тьма говоришь, а насрать, не, на сей раз переборщила, точно переборщила, дашь Пашку его воспитание подвело, чё, не знаю чем, может мозгом, а может и чем иным еще на автомате успела отметить, ну вот, наконец-то нормальное живое русское чё вместо этого опостылевшего чего, да чего, если их тьма, то нас, Паш, со времен Батыя еще повелось, рать, нас, рать, смотрю, Степанов губами жевать стал и пальцы загибать, везет человеку, уже планы строит, подыхать раздумал, запомнить афоризм на будущее, видимо, пытается, ваш брать, но их же много, не дрейф салага, впервой нам что ли, всегда так воевали и всегда побеждали, и будем побеждать, чё Суворов говорил, не числом, а умением, все нашими призами будут, мда, а мне б так в кого верить, не мудрено стебанулось и все. Хоть того иди в сортире мочи, хоть Японию штурмуй, и пойдут же, с абсолютной верой в победу. Тут мой артиллерист, видимо, наконец что-то с чем-то сложил. Тренд истории аппроксимировал и страх свой самый главный выдал. Пострелять седому мальчику могут не дать. Меня Даш на время приопустила. Григорий Палыч, а стрелять-то хоть можно будет, или лучше не портить, сразу на штурм пойдем, сука, и ни капли сомнений. Стреляй, шепотки пошли, даже Пашка неожиданно по переговорной трубе у Франка в машинном поинтересовался, какой ему шип захватывать первым. Степанов к своим пушкарям не выдержал, рванул, советоваться по ходу, короче беспредел, пришлось шикнуть, замерли, вот хорошо моим, у них вера прямо из глаз льется, Кэп сможет, Кэп придумал, а у меня в голове пусто, и непонятно ни хрена, одно ясно, чет слишком большой и к нам прется, дым на нас, сука. Сносит и ни хрена не понять не то что кто, но и даже сколько, но, по габаритам и копоти очень уж на броненосцы смахивает, еще и вдоль берега чет мелкое тоже к нам лезет, неужели я своими выкрутасами так достала того и у того крышечку от меня окончательно снесло, че, получается, адмирал объединенной эскадры всем шалманам к нам мстить прется, эскадрой на канонерку, вот же жо, да выступалась ты Юль, пипец котенку прет, ждем. А гости меж тем влезли в проход, ветер рванул дымы, а дистанция-то вообще пистолетная, упс, флагманом бриты, ну Юниан Джек с Хиномару точно даже с пьяни не спутаешь, даже в дыму, хотя еще Мика Степанов бы из главного калибра флагман точно приласкал, только хотела каркнуть, огонь, чё ждем, а тут, сука, получается британский целый здоровенный утюг вынырнул, типа нейтральный, или уже нет, сука, и, падла, никакой то там древний мамонт типа Чин и Йена, загнанный на задворки мира доживать век и демонстрировать флаг, а навороченная и вполне утилитарная туша новенького Венерабле. Ага, такая из себя почтенная туша почтенного эскадренного броненосца класса Лондон, столицы Оф Бритин, греет которая сильно греет, особенно на море и вроде дружественная по словам, но совсем не дружественная по интересам и поступкам. Мозг вскипел, но красивый, сука, той лаконичной хищной и стремительной красотой. Мои в рубке, лицезрев сие выползающее из дымов чудо, чуток подзависли, не тех ждали, совсем не тех. Пашка со Степановым уставились на явление британской бронетуши, рты раззявили и все, Ни хрена от них не добьешься, висят в диссонансе. Я даже пнуть хотела, для стимуляции умственной деятельности и активации двигательной. Ток не успела сообразить, кого первым. Беляев мои буридановые метания прервал, влез и прокомментировал. Этот бронемонстр в Европе еще месяц назад пасся. В среднеземноморской эскадре Royal Navy пиетет внушал. А тут, хоп, и тут, в далекой от Европы Азии к тебе вверенный в жопе мира порт вползает. Вот и думай, Юлька, чё и как, не успела подумать и додумать. Второй вообще мозг в кисель стер. Не, ну а чё тут думать, когда следующим монстром в нашу лавку из дымов вылез не брит, и даже не джаб какой-нибудь, а здоровенный француз, угу, тоже броненосец. С таким символическим названием иена, сука, иена, ни рубли, ни франк, иена, сука, я, прочитав название, чуть огонь не заорала, хорошо флаг на жопе ветром развернула, и как оказалось, по словам опешившего, но продолжающего для меня комментировать Беляева, и этот броненосец тоже из Европы, тоже из французского средиземноморского эскадрона, тоже новенький, по справочникам 1902 года, а за ним еще один бронемонстр, тоже в толстенной бронешкуре и тоже под трехцветной республикой. Глазастый Пашка прочитал Суфрин, и, сука, никаких комментариев, типа кэп ты и сам с усами, думай, оглянулась на своего начерта. Степанов, поскребя стриженный затылок, на удивление признал, не знает такого, и на задраенную дверь подглядывать начал. Ага, тут хрен знает что на носу. А ты мне еще за справочником Ллойда в каюту рвани. И так ясно, вон, главный калибр дюймов в 12 минимум торчит, броненосец. И, раз никто его не знает, чё-то вообще супер новенькое. То какого хрена оно, это новое, сюда французами пригнано, ему, чё места в Европах не нашлось, или там у республики теперь жесткий переизбыток нове, вот сюда и гонит, сомневаюсь чё-то. Дальше из дыма полез такой скромный маленький шеститысячный германец. Бронепалубный крейсер один ранга Хертха, типа Вицтериала Уиси, ну этот хотя бы местный, был, из Циндао, из германской восточно-азиатской эскадры, пересекались недавно, но мелкий, жутко мелкий, ага, на фоне франкобритских мамонтов, а так, как бы наших сумм минимум штуки 3 в такую малявку не влезло, а то и поболее, а нет, еще один, однотипная Ханса за ним, тоже циндаоская знакомая, думала все, хрен там. Дальше вылезли почти синхронно парой еще два Ганса, точнее бронесуперганса, похожие как однояйцовые близнецы Брауншвайг и Хессен, такие же здоровенные как и франкобриты, но вот с орудиями странное дело у них, пушки в башнях вроде меньше и тоньше, а вот по бокам, вспомогательного калибра, явно толще и почти как главного, как монстры-мутанты, и, сука, как франкобриты такие же истертые, седые, дернула Степанова, тот только головой мотнул. Понятно, то ж новье и моим ходячим военно-морским энциклопедиям не встречались, даже теоретически, 5 броненосцев, сука, 5, хоть и от разных держав, но опять объединенная Европа и Россия, у меня от таких раскладов даже ноги трястись перестали, определенность тоской на плечи навалилась, смертный, ага, вот, сука, вдоль берега еще и амерская конлодка Нишвилли просочилась, по словам откровенно подзависающего от такого действа Беляева, та, которая ПГ-7, и откуда эта зараза все помнит, а, и вроде должна быть распилена где-то в Бостоне, это чё, я не поняла, кодлы меня мочить решили, одной бритской броне туши не хватило, сад в одного, или это для Артура, тогда Николаша с наместником тоже допрыгались, хотя Павлов вот, думаю, вывернется, хито мудрый он у нас, дым подрассеялся и дальше больше никого, ну хоть так, хотя чё это я. Одинокая деревянная местная рыбацкая джонка улепетывает на всех парусах вдаль. Ну да, не дурак. Завидя такое явление и я улепетывала. Еще привеслами с ушами подгребала. И далеко-далеко крейсер маячит. Похоже третья сима. Джаб. Но далеко и один. Мдямс. А где основные силы джапов? Я чё-то не поняла. Это эскадра вторжения или чё? Неужто просто моральная поддержка джабскому крейсерку? Или полюбоваться как джапы ложатся будут, так нахрена тогда такие утюги гнать было, на нервы давить, а чё тогда гансы приперлись, наблюдать, сдерживать или чё, вроде расклады штрупелем просекли, и птиц орденом награждал, и вообще, стрелять по ним или как, а если б мы по ним в дым на авось влупили, восклицательные и вопросительные знаки, это ж война тогда однозначно получилась бы, и я б ее начало, или она уже началась. Тут брит дымами окутался и спустя миг по заливу прокатился рокот. Су не успела дошахнуть, Французы и ганцы тоже ахнули. Но, сука, не как я, тоже пушками. Все, опять качели, эмоциональные. Падение, взлет, опять падение. На меня вмиг накатила такая апатия. Добегалась и добрыкалась. Прощай, Беляев, готовься к пылесосу, Юлька. Я зажмурилась. Приготовилась к боли. Когда сталь рвать начнет, стрелять, а смысл? Мы их с такими шкурами и в упор не пробьем, только упарившимися сдохнем. И в аду предстанем не только рваными и копчеными, но еще и потными. Григорий Палыч, прикажите в ответ выстрелить. Че? Ну, Степанов, ну ты и монстр. Кремень, эх, стреляй. Концерт «Объединенная Европа». Тоскливо, хоть вой, но глаз приоткрыла. Один, левый. Интересно все ж стало, че мой на черт успеет им натворить. Степановцы как раз в ответ эскадре жахнули из 120-ки. Я уже на автомате считать начало, поправки вносить. Хотя какие тут поправки, а разрывов и всплесков нет. И эти мамонты не стреляют, вообще. Еще и оркестры на палубах выстроили, чет знакомые заиграли. Морально давит, типа мы лапки кверху сами заберем, а не хрен ли им. Степанов, это чё? А тот из рубки на мостик полез, и Пашка за ним рванул. Еще и выскочив заорал, стройся. Какой нахрен стройся, стрелять надо, а Беляев ржет, согнулся в три погибели аж, и выговорить ничего не в состоянии, а я ничего не пойму, вот кто он после этого, сволочь, сука, пнула, сука, ток ногу отбила, правда этот свин все ж соизволил сквозь ржач чет там прохрюкать, Юлька, злобная ты душа, успокойся, приветствуют они нас, че, салютуют по морскому обычаю, что ни разу не видела, хотя куда тебе, ты сразу морду бить лезешь, а драться когда будут, да не будут они драться, в гости зашли, а стреляли, да успокойся ты, сигнальными они стреляли, и видя мое продолжающееся непонимание еще и пояснил как глупой блондинке, холостыми, так понятнее, я чуть не рванула за Степановым, мы ж сейчас на их холостой салют им боевыми навтыкаем, хорошо в дверях обшлагом за ручку зацепилась, рукав порвала правда, но что допереть успела. Стройся. Одна я тут дура, ничего не просекающая походу. Обыдно. И китель менять придется. Последним, прячась в дыму амерской конлодки, в бухту скромно и совсем невнушительно шмыгнул мой внушительный, кренясь и постоянно зарываясь разбитым клювом в мелкую волну. Мдямс, один сплошной мдямс, ну что тут сказать, не внушил бейсман. Совсем. Еще и мы тут как злобный, но мелкий птиц под грозным названием «мокрая битая курица» в проходе раскорячились. Сомнительный, но пока вроде нейтральной эскадре пройти в порт не даем. Правда, к бою все ж готовы. Ток вот получается против кого, на французов с бритом вблизи даже смотреть страшно. Все явно толстобронные за 12-тысячники, с охрененным главным калибром. Со страху, наверное, мне сначала показалось, больше наших ретвизана и цесаревича раза в два. Или просто наши покацанные были и не давили, а эти явно нове. Только седые какие-то, потертые изрядно. Засоленные и прокопчкиные, как будто ток сейчас с большущего бешеного перехода, или правда, из Средиземноморья к нам неслись как угорелые, так вроде о российской ничего такого не рассказывали, не гнали сюда большие дяди больших сил, крейсерами да конлодками в наблюдении обходились, а теперь вот пригнали, получается, вот суука, а германцы все же просто красава, и блестят, и броня, и пушек нормальных. Мне б хоть один такой крейсерок вместо Сумы, и Коричика, и Миноноски. Я б даже боярина в придачу отдала, и потом таких дел бы наворотила. Но кто ж мне даст, да я мир мечта, при наших размерах 8 нормальных длинноствольных соток торчат, пушек, и в лес шустро по мелководью, ход легко держит, и трубы не чета моим обрубкам. Хотя под сети такую лодку тоже хрен спрячешь, опять же трубы мешать будут. Ну чё, отползли мы, куда ж деться, гости приперлись. Для того, чтоб пропустить в проход, пришлось раком пятиться, не развернешься, стрёмно, но залазьте, сука, дорогие, знаете русское гостеприимство, то к чё вы так шустро сюда приперлись-то и чё мне ждать от вас теперь, от жаб помаячил-помаячил и свалил, ну хоть это в плюс, не успели после этой пляски к пирсам доползти и якорь бросить, семафорит. Кафтарангу Беляеву срочно прибыть на берег. Командующий всеми сухопутными и военно-морскими силами России на Дальнем Востоке Е.А. Алексеев. Сука. Судилище. Ага, бегом-бегом. Хрен тебе, чаю я все равно напузырилась. Хотела, конечно, коньяка, ну или водки там, с такого-то стрессу. Но не полная я ж дура, не поймется наместник. А чай, самое то с перепуга. Отпускать стала, заодно и согрелась, а то промозгло все ж, и трясет, и китель сменила, на сухой, и еще б че придумала сделать, но с берега совсем уж суматошно семафорить стали, пришлось свернуть все и, как не хотелось, но начать рулить к причалу, суки все ж они там все, или карма окончательно попортилась, астрал просрала, или чет не по феншую где-то воткнула, короче, ток успели притереть наш коричек к причалу, как Старк собственной персоной нарисовался, и на борт полез, а я мало ступила, вовремя не свалила, так еще и сглупила не по-детски, на глаза вылезла здороваться и нарвалась на вынос мозга, сука, бессмертная себя почуяла, думала я одна мужикам чайной ложечкой могу здесь мозг выковыривать, хрен там, оказалось и этот профи, почти час промурыжил, то ему расскажи, то ему покажи, а попробовать не дать, восклицательные и вопросительные знаки, а то я уже на все согласна, только отвали, на все мои отговорки просрочно прибыть к наместнику, этот гад рукой махал, типа это не его проблема, конечно не его, дрючить-то не его, меня станут, и требовал все новых и новых деталей про состояние лодки, сука, раньше вообще ничто не волновало, хоть в порту затони, ток счастлив будет, а тут такой интерес, такое рвение, прям душка начальник и отец родной, почти во все дырки нос свой сунул. Вот зря чай пила, жопой чую, и трясет опять, даже больше, чем когда броненосцы перли. И че вообще в мозгу не стыкуется, ни с ума, ни состояние дальнего его вообще не колышет. А вот сколько целых трубок в котлах моего корейца, это, такое впечатление, вообще вопрос жизни и смерти. Пришлось лезть, считать, за мной, падла, полез, еще и гундеть стал, капитан де все знать обязан. Типа, мне одного Беляева не хватает, ну не понимаю я. Чё хочет, с чего такой интерес, не понимаю, и задолбалась, уже подумывала его где-нить в утробе трюмов с лесенки, ой, пардон, мой шер душнила Беляев, не лесенки, трапа, какой уронить, вниз головкой, или по тыкве этой чем-нибудь тяжелым и железным стукнуть, чугунием, например, ну а чё, сам упал, сдурила, непонятно с какой-то дури с этим моим душкой Беляевым посоветоваться решила, где ронять и чем бить, в одном теле типа, и знает он типа лучше, сука, нарвалась помимо гундежа Старка еще и на беляевскую занудную проповедь в стиле «не убей», фу, Юлька, фу, нельзя, грех это, ага, джапов мочить, значит, можно, это не грех и дашь не смертоубийство, и Старку нас, сука, на джапские крейсера слать в одно корыто это тоже не грех и не предательство, восклицательные и вопросительные знаки, а нам значит предательство. Пока отдирала занудливое и липучее недоразумение под названием «интеллигент яйценосный», иностранцы и отшвартоваться успели, и даже вылезть на берег здоровенной кавалькадой. Ну и встретили их там наши самые достойные герои. Не как нас встретили, расфуфыренные все, шапки в плюмаже, мундиры наградами золотыми до пят обвешанные, сверкают, герои, а сами, сука, в море выйти с сад. Поездами катаются, и оркестр, сука, оркестр на пирсе играет, и Павлов уже там, во главе, а потом мои мучения вдруг и разом неожиданно кончились, меня посыльным наместника выдернул, срочно, видимо самый главный герой тут ждать устал, после сего и Беляев наконец заткнулся, дошло, и даже Старк держать не смог, приказ самого, попадись в этот момент мне наместник, честное слово, облобызала под счастье эту наглую волосатую морду, спас. Прибыла в особняк Сладкого, ну да, Алексеев не дурак, удобствами свою тушку не обделяет, самое лучшее под себя сразу захапать успел, приехала, а там коляски, коляски, коляски, аксельбанты, золотые погоны и сплошные жандармы, еле пропихалась, а у самой одно в голове, дура, и зачем я только столько чаю пила, и Старк этот даже носик припудрить не дал, прыгай теперь, не лопнуть бы, порешать и домой, на шип. Быстрее бы, еще и толкаются все, залы битком, Алексеев со свитой в центре, с иностранцами, главный брит рядом с Алексеевым, французы как бы за ним, короче явно как самый важный петух в этом курятнике, вслух ток не вякнуть бы, правда германцы чуть в сторонке, но, чувствуется, их этот подмял, а Павлов в уголок забился и меня типа не видит и вообще не знает, но бдит, контора всегда бдит, протолкалась, доложилась. Хрен там, Алексеев рылом не повел, тип, чё за вошь, отвали и жди, когда соизволит, а вот брит на меня перевозбудился, вперед вылез и предъяву мне как рыжий с чего-то двигать начал, кафтаранг Беляев, я есть сэр Джордж Эдвин Петтис и конт флагман Рейл Неви, и вам здрасти, сука, тут клапана давит, Алексеева выпытать надо, чё надо было, Чё приспичило и когти домой рвать, а тут этот секонд-хенд лезет. Евгений Алексеевич, я тут,